17 глава. Валандер оказался прав. Анбрид забыла про шкаф в подвале и не заглядывала туда. Это польстило самолюбию Валандера. Он очень высоко ценил профессиональные качества Анбрид, но значит и она может допустить ошибку. Они быстро обговорили все случившееся. Иса Эденгрен исчезла, и, по мнению Валандера, ее поиски теперь становились для них задачей номер один. Анбрид стала допытываться, что Валандер думает о случившемся. Но все, что он мог сказать, она и так знала. Иса должна была быть на пикнике, но не была. Пыталась покончить с собой. По какой причине, неизвестно. И вот теперь сбежала. Можно предположить, что все было иначе, как бы размышляя вслух, проговорила Анбрид. Хотя этот вариант кажется мне слишком страшным и неправдоподобным. Валандер понял, что она имеет в виду. То есть Иса сама убила своих друзей? Я уже думал об этом. Но она заболела прямо накануне праздника. «А если это случилось не в тот день?» – возразила Анбрид. «Мы пока не знаем, когда было совершено убийство». Валандеру пришлось признать, что Анбрид права. Тогда тем более надо как можно быстрее выяснить, где она находится и кто звонил в больницу под именем Лундберга. Анбрид вышла из кабинета. Ей предстояло обзвонить семьи Боги и Хильстрюмов, а заодно и тех ребят, которые были на фотографии, найденной у Светберга. Напоследок Валандер напомнил ей, что у всех нужно спрашивать про остров Бернсе, расположенный в Вестер-Йотландских Шхерах. Только она ушла, как позвонил Ньюберг. Услышав его голос, Валандер подумал, что раскопки наконец увенчались успехом. «Пока нет», — ответил Ньюберг. «Это оказалось непросто. Я звоню по другому поводу. Кое-что выяснилось насчет ружья». Валандер придвинул к себе блокнот. «Регистрация оружия у нас поставлена хорошо», — продолжал Ньюберг. «Ружье, из которого убили Светберга, было украдено 2 года назад в Лудвике». «В Лудвике?» «Заявление поступило в полицию Лудвики 19 февраля 1994 года. Его принял наш коллега по фамилии Вестер. Фамилия пострадавшего Хаммерлунд. Зовут Ханс Оке. Ружье хранилось по всем правилам, за 7 замками. 18 февраля Хаммерлунд уезжает в Фалун для решения дел в Ланстинге. Он занимается частным предпринимательством, что-то связанное с электричеством. И кроме того, он охотник. В ночь с 18 на 19 февраля кто-то забирается к нему в дом. Жена спит на 2-м этаже и ничего не слышит. Вернувшись из Фалуна на следующий день, Хаммерлунд сразу заявляет о пропаже. Дробовое ружье системы Lambert Baron произведено в Испании. Регистрационный номер совпадает. Однако ничего из украденного найти не удалось. Даже подозреваемых и тех не было. Значит, у него украли не только дробовик. Как ни странно, дорогое охотничье ружье вор оставил. Зато взял 2 пистолета, или точнее, 1 пистолет и 1 револьвер. Какой системы, неизвестно. Вообще, коллега Вестер, по-моему, очень плохо сделал свое дело. Например, он нигде не указал, как вор проник в дом. Но в целом, я думаю, тебе не надо объяснять, что могло случиться. В заповеднике были использованы те самые пистолеты? Это надо срочно выяснить. «Лудвика находится в Далларне», — сказал Ньюберг. «От нас далеко». Но это еще ни о чем не говорит. Вряд ли Светберг стал бы красть ружье. Краденое оружие обычно по многу раз переходит из рук в руки. Его крадут, продают, используют и продают дальше. Прежде чем ружье попало в квартиру Светберга, оно могло сменить много хозяев. «И все-таки это важно», — сказал Валандер. «А то блуждаем в потемках. У нас тут солнце светит вовсю, но могилы искать даже в такую погоду радости мало». «Придется терпеть до пенсии», — сказал Валандер. «И тебе, и мне, и всем остальным, кто везет на себе нашу работу». Ньюберг обещал проследить, чтобы идентификация украденных пистолетов и оружия, которым преступник пользовался в заповеднике, была проведена как можно быстрее. Валандер уже склонился над блокнотом, чтобы письменно проанализировать случившееся, когда опять зазвонил телефон. Это был доктор Йорнсон. «Что же вы не пришли сегодня утром?» – спросил он сукоризный. «Виноват», — ответил Валандер. «Оправдываться не буду». «Я понимаю, что вы очень заняты. Происходящее приводит в ужас. Газеты стало страшно читать. Я несколько лет работал в Далласе. Теперь заголовки в нашей Истатс Алеханда похлеще, чем в техасских газетах». «Приходится работать 24 часа в сутки», — сказал Валандер. «Это уже от нас не зависит». «И все же найдите немного времени заняться своим здоровьем», — посоветовал Йорнсон. «Запущенный диабет и высокое давление – это не игрушки». Валандер рассказал про ночь, проведенную в больнице, и про свой анализ крови. «Это только подтверждает мои слова. Вам нужно пройти полное обследование печени, почек, поджелудочной железы и как можно скорее. Валандер понял, что отвертеться не удастся. Договорились, что он обязательно появится в клинике на следующий день. Валандер пообещал прийти в 8 часов натощак и принести с собой первую утреннюю порцию мочи для анализа. «Хорошо бы, конечно, взять у нас пробирку, но, боюсь, для этого вы времени не найдете», — сказал Йоранссон. На этом они распрощались. Валандер положил трубку и отодвинул блокнот. Он вдруг совершенно отчетливо увидел, что уже давно махнул на себя рукой. Это началось еще тогда, когда Мона попросила развод и ушла от него. С тех пор прошло почти 7 лет. Валандер разозлился было на Мону, но потом понял, что в своем нынешнем состоянии виноват только сам. Он поднялся со стула и подошел к окну. Стоял жаркий августовский день. Йоранссон прав. Надо всерьез заняться здоровьем, если он хочет прожить хотя бы 10 лет. Почему именно 10? Этого Валандер и сам не знал. Он вернулся к столу и некоторое время неподвижно сидел, глядя на пустую страницу блокнота. Потом поискал телефоны испанской и французской вилл Эденгренов и, сверившись по каталогу, установил, что в прошлый раз застал их в Испании. Он набрал номер и стал ждать. Он ждал долго и уже хотел положить трубку, когда на другом конце провода, наконец, подошли к телефону, и мужской голос произнес «Алло». Валандер представился. «Мне говорили о вашем звонке. Я отец Исы». Казалось, мужчина сожалеет о вынужденном родстве. И Валандер снова возмутился. «Я полагаю, вы собираетесь приехать домой и побыть с Исой?» «Не думаю. Ее здоровье сейчас вне опасности». «Откуда вам это известно?» «Я звонил в больницу». «Вы случайно не говорили, что ваша фамилия Лундберг?» «Зачем мне называться чужой фамилией?» «Мало ли, я просто спросил». «Неужели полиции больше нечего делать, кроме как задавать идиотские вопросы?» «Ну почему же? Есть и другие дела», — ответил Валандер, уже не пытаясь скрыть свое возмущение. «Например, можно обратиться за помощью к испанской полиции, и вас первым же самолетом отправят домой». Конечно, это были только слова, но родители Исы Эденгрен уже стояли у Валандера поперек горла. Совсем недавно эти люди потеряли сына. Откуда же такое безразличие к собственной дочери? В голове не укладывалось, что можно так относиться к своим детям. «Ваши слова оскорбительны», — заявил Эденгрен. «Трое друзей Исы убиты», — продолжал Валандер, пропустив его слова мимо ушей. «Иса должна была быть с ними, когда это случилось. И поскольку речь идет об убийстве, вы обязаны отвечать на мои вопросы. Или я связываюсь с испанской полицией». Мужчина, казалось, заколебался. «Объясните же, наконец, в чем дело?» «Насколько мне известно, в солнечной Испании можно купить шведские газеты. И читать, я думаю, вы умеете. Что, черт возьми, вы себе позволяете? То, что вы слышите. Итак, на острове Бернсе у вас есть дом. Есть ли у Исы от него ключи? Или туда ей тоже вход запрещен?» «У нее есть ключи. Какой там номер телефона?» «Мы пользуемся мобильными телефонами. У Исы тоже есть мобильник. По-моему, они сейчас есть у всех. Какой у нее номер?» «Не знаю. И не думаю, что он у нее есть. Как вас понимать, есть у нее мобильный телефон или нет?» «Она никогда не просила у меня денег на его покупку. На что она его купит? Работать она не работает, живет как придется и ничего не делает, чтобы эту ситуацию изменить». «Как вы думаете, могла ли она поехать на Бернсе? Часто она там бывала?» «Насколько мне известно, она сейчас в больнице?» «Она ушла оттуда. Почему? Этого мы не знаем. Могла ли она отправиться на Бернсе?» «Вполне возможно. Как туда добраться?» «От мыса Фюр на катере. Другого сообщения нет». «А где Иса возьмет катер?» «Наш катер сейчас на верфи в Стокгольме. Проверяют двигатель. А с вашими соседями по острову можно связаться?» «Кроме нас там никто не живет. Наш дом единственный». Во время разговора Валандер делал пометки в блокноте. Пока он узнал все, что его интересовало. «Я вынужден просить вас сообщать мне о ваших перемещениях, чтобы при необходимости у меня всегда была возможность с вами связаться. Нет ли еще какого-нибудь места, куда могла отправиться Иса?» «Ничего другого мне в голову не приходит». «Если вы вдруг вспомните что-то важное, перезвоните мне». Валандер продиктовал Эденгрену телефон истатской полиции и свой мобильный. На этом разговор был закончен. Повесив трубку, Валандер заметил, что у него вспотели ладони. Покопавшись в ящиках и на полках, Валандер нашел атлас автомобильных дорог. Пролистал его. Вот и Эстер-Йотландские Шхеры, мыс Фюр, а Бернсе нет. Видимо, остров слишком мал. Недаром на нем всего один дом». Валандер направился к секретарю узнать, числится ли за Исой Эденгрен мобильный телефон, но вовремя сообразил, что если он у нее есть, друзья знают его номер. Тогда Валандер позвонил Мартинсону. Узнав, что тот все еще находится у Нурманов, Валандер мысленно посочувствовал ему. Долго ждать ответа не пришлось. Родители Лены Нурман про мобильный телефон ничего не знали. Валандер попросил Мартинсона обзвонить остальных друзей Исы, и через 20 минут тот сообщил, что про телефон никто из них не слышал. Было уже далеко за полдень. У Валандера болела голова, хотелось есть. Он позвонил и заказал пиццу. Ее принесли через полчаса. Валандер сживал ее, сидя за письменным столом. От Нюберга известий пока не было. Валандер прикинул, стоит ли ехать в заповедник самому, и решил, что сейчас его присутствие там мало что изменит. Нюберг и без него знает, что делать. Валандер вытер рот, выбросил коробку из-под пиццы, помыл в туалете руки. В кабинет он больше не вернулся, а вышел на улицу и направился к водонапорной башне, расположенной через дорогу от здания полиции. Там он уселся в тени и стал думать. Валандеру казалось, что он начинает различать канву преступлений. Однако линии ее пока были нечеткими, незавершенными. Рисунок расплывался, но кое-что в нем повторялось. Страх от того, что Светберг мог оказаться убийцей, прошел. Светберг, так же как и он, преследовал убийцу. Только Светберг намного опередил Валандера, и догнать его пока не удавалось. Он был не убийцей, а жертвой. Один страх прошел, но на смену ему пришел другой. Неужели кто-то следит за ним, Валандером? Или за Мартинсоном? Или за Анбрид? Где-то в непосредственной близости присутствует хорошо информированный человек. И хотя многое пока не сходилось, Валандер чувствовал, что в главном он прав. Светберга убил тот, кто убил троих ребят, и этот человек всегда мог получить нужную ему информацию. Пикник в заповеднике планировался в строжайшей тайне даже от родителей, но кто-то узнал о нем, как узнал и о том, что Светберг вышел на след преступника и уже настигал его. Должно быть, сам еще этого не понимая, Светберг вступил в запретную зону и был убит. Видимо, так все и случилось. Сидя в траве возле водокачки, Валандер думал. Мысли складывались в довольно стройную логическую цепочку, но лишь до какого-то звена. Дальше начиналась полная неразбериха. Как телескоп попал в дом Бьорклунда? Зачем кто-то присылал из Европы фальшивые открытки? Зачем пытались оттянуть момент обнаружения трупов? Вопросов было много, и причем самых разных. «Надо найти Ису», — думал Валандер. «Надо заставить ее рассказать обо всем». Причем даже о том, о чем она сама, возможно, никогда не задумывалась. Надо выйти на след Светберга. Что ему удалось обнаружить такого, что укрылось от наших глаз? А может быть, он сразу заподозрил кого-то, о ком мы пока не догадываемся? Валандер подумал о Луизе, женщине, с которой Светберг общался втайне от всех. Что-то в ее фотографии настораживало Валандера. Он пока не понимал, что именно. Но беспокойство подхлёстывало его и одновременно заставляло усмирять нетерпение. Прислонившись спиной к камням водокачки, Валандер размышлял о случившемся, когда его вдруг осенило. И у Светберга, и у ребят есть нечто общее – тайна. А что, если именно этим объясняется их пока непонятная связь? Валандер встал. Тело все еще ныло после ночи, проведенной в машине. Он пошел в участок. Больше всего Валандера сейчас мучил страх, что преступник ищет новую жертву, и страх этот ему побороть не удавалось. Валандер остановился там, где парковались полицейские машины. Ему вдруг стало ясно, нужно немедленно ехать на Бернсе и искать Ису Эденгрен. Все остальные важные дела могут подождать, сейчас главное найти девушку. Он тут же заторопился. Едва вернувшись в кабинет, позвонил Мартинсону. По счастью, тот уже закончил визит к Нурманам и уехал с Черингсвеген. «Что-нибудь случилось?» – поинтересовался Мартинсон. «К сожалению, все по-прежнему. Результатов судебно-медицинской экспертизы до сих пор нет. У нас связаны руки, пока мы не узнаем время совершения убийства. Где свидетели и очевидцы? Где пропавшие машины? Срочно нужно поговорить. Приезжай». В 4 часа они, наконец, дозвонились до Анбрид. К этому времени она уже успела съездить в Симрисхам и встретиться с родителями Евы Хильстрюм и Мартина Боге. В ожидании ее приезда Валандер и Мартинсон обзвонили ребят, которые были на фотографии, найденной в квартире у Светберга. Оказалось, что все они в разное время гостили у Исы на Бернсе. Потом Мартинсон связался с Лундом. Но время гибели Светберга и троих ребят экспертам пока установить не удалось. Прочитав свидетельства очевидцев, список которых по поручению Мартинсона составил один молодой стажер, Валандер констатировал, что ничего стоящего нет. Ни в заповеднике, ни на Лиле Норе Гаттон никто ничего не заметил. Особенно удивляло полное отсутствие информации о Луизе. С этого Валандер и начал разговор со своими коллегами, когда они втроем собрались на летучку в небольшой комнате для заседаний. Фотографию женщины Валандер поместил в проектор. Должны же быть у нее знакомые или те, кто видел ее, хотя бы мельком. Но никто до сих пор не позвонил. «Времени еще мало прошло. Возможно, кто-то и объявится», — сказал Мартинсон. Но Валандер возразил ему. «Одно дело, когда мы просим людей восстановить в памяти ход событий. На это нужно время. И совсем другое, когда задаем вопрос, знаете вы этого человека или нет». «А если она иностранка?» — спросила Анбрид. «Например, датчанка. Кто в Дании читает наши областные газеты?» «Почти никто. А в центральных газетах фотография появится только завтра». «Может, ты и права», — ответил Валандер. И вспомнил, что Бьёрклунд тоже курсирует между Хедескугой и Копенгагеном. Надо связаться с датской полицией. Они замолчали и стали разглядывать на экране изображение Луизы. «Не могу отделаться от мысли, что в ее внешности есть какая-то странность. Но какая, не пойму». Ответить на этот вопрос не смог никто, и Валандер выключил проектор. «Завтра я поеду в Вестер-Йотланд», — сказал Валандер. «Есть все основания полагать, что Иса отправилась туда. Нужно найти ее и заставить говорить». «А что, ты думаешь, она может рассказать? Когда произошла трагедия, ее даже рядом не было». Мартинсон задал вполне резонный вопрос, но ответить на него вразумительно Валандер не смог. Как объяснить то, что чувствуешь интуитивно? Какими словами передать образы, которые еще не оформились? «Что ни говори, она свидетель. Все мы уверены, что это преступление не случайность. Светберг еще мог погибнуть в результате несчастного случая. Хотя это кажется мне маловероятным. Ну а уж смерть ребят явно часть какого-то хорошо продуманного плана. Они держали свои намерения в глубокой тайне. Но кто-то получил доступ к этой информации». Кто-то точно знал, где и когда будет устроен пикник. То ли этот человек следил за ними, то ли нашел другой способ выведать их планы. Если нам удастся найти место временного захоронения трупов, наши предположения подтвердятся. Ямы из воздуха не появляются. Кто-то должен был их выкопать. Иса участвовала в планировании праздника, но в последний момент заболела. Сомневаться в этом у нас, по-моему, нет оснований. Если бы она могла, то приняла бы участие в пикнике. Но случилось так, что расстройство желудка спасло ей жизнь. Короче, Иса – единственный человек, который может помочь нам восстановить события и выяснить, в какой момент она и трое ее друзей перешли дорогу убийцы. Сами они могли этого не заметить. Но, скорее всего, дело было именно так. «Ты считаешь, Светберг тоже так думал?» – спросил Мартинсон. «Да. Но он знал или подозревал еще что-то. А может быть, догадывался о чем-то. Мы пока не знаем. Равно как мы не знаем, почему эти догадки или подозрения родились именно у Светберга. Непонятно также, почему он держал свое расследование в тайне. Ясно только, что это было для него важно. Он даже специально взял отпуск. Причем весь, целиком, чего никогда раньше не делал. «Есть одно «но», — сказала Анбрид. «Непонятен мотив. Месть, ненависть, ревность не годится. За что можно мстить троим ребятам, точнее четверым? За что их ненавидеть? Или завидовать им? Чудовищность этого убийства превосходит все, с чем мне приходилось встречаться. Помните бедолагу, который переодевался индейцем? Так это еще в 100 раз хуже». «А если он специально дожидался праздника?» – предположил Валандер. «Если, страшно подумать, хотел убить их, так сказать, на пике радости? Ведь в Новый год и в праздник середины лета одинокие люди особенно остро чувствуют свое одиночество». «Значит, он просто псих», — сказал Мартинсон, не скрывая своего возмущения. «Если даже и псих, то очень предусмотрительный и осторожный», — сказал Валандер. «Но, возможно, мы и ошибаемся. Все-таки сейчас для нас главное попытаться подвести все случившееся под один общий знаменатель. Убийца откуда-то получает информацию и проникает в чужие тайны. Нужно искать знаменатель. Для этого придется копаться в жизни убитых ребят. Но рано или поздно мы его найдем. Весьма возможно, что мы уже натыкались на него, но не заметили и прошли мимо». «То есть теперь руководить расследованием будет Иса Эденгрен», — предположила Анбрид. «Она пойдет впереди, а нам предстоит осторожно идти за ней следом». «Примерно так. Но нельзя забывать, что она хотела покончить с собой. Почему, неизвестно. Кстати, мы не знаем, как преступник относится к тому, что она выжила. «Это ведь он звонил в больницу под именем Лундберга?» – спросил Мартинсон. Валандер кивнул. Лицо его было серьезно. «Пусть кто-нибудь из вас выяснит в больнице, как этот человек говорит. Каким голосом, на каком диалекте, стар он или молод. Сейчас важна любая мелочь». Мартинсон взял это на себя. Они сидели еще около часа, обсуждая детали расследования. Лиза Хольгерсон заглянула к ним и сказала, что похороны Светберга назначены на вторник. С Ильвой Бринк и Стурой Бьоркмундом она обо всем договорилась. Лиза выглядела очень усталой и бледной. Валандер знал, что львиная доля ее времени и сил сейчас уходит на то, чтобы отбиваться от журналистов. Ей можно было только посочувствовать. «Кто-нибудь знает, какую музыку любил Светберг?» – спросила Лиза. «Ильва, как ни странно, не знает». Валандер с удивлением отметил про себя, что тоже не может ответить на вопрос, с какой музыкой для него ассоциируется Светберг. Ответила Анбрид. «Светберг любил рок», — сказала она. «Он сам рассказывал мне об этом. По-моему, ему больше всего нравился Бадди Холли. Этот певец уже давно умер, кажется, погиб в авиакатастрофе». Валандер вспомнил, что когда-то в молодости слышал это имя и поинтересовался. «Это не он пел «Пегги Сью»?» «Он. Но для похорон это не годится». «Лучше всего благословенна земля», — ответил Мартинсон. «Хотя и не факт, что она действительно так благословенна, как поется в псалме. Иначе откуда бы взялась грязь, в которой мы сейчас топчемся?» Лиза ушла, но перед уходом Валандер коротко обрисовал ей положение вещей. «Хорошо бы ко дню похорон Светберга знать, что же все-таки случилось и почему». «Нам всем этого хочется», — ответил Валандер. «Но, боюсь, наше желание невыполнимо». Было 5 часов вечера. Совещание подходило к концу. И тут раздался телефонный звонок. Это была Эбба. «Опять журналисты?» – спросил Валандер. «Нет, Нюберг. По-моему, у него что-то важное». Валандер почувствовал, как внутри у него все напряглось. Его волнение не укрылось от Анбрид и Мартинсона. В трубке затрещало, потом раздался голос Нюберга. «Похоже, мы были правы. Ты нашел место?» «Вроде да. Мы сейчас фотографируем его и ищем следы». «Мы угадали с направлением. Оттуда до поляны 80 метров, к тому же место выбрано очень ловко. Вокруг густой кустарник. Вряд ли кто-нибудь захочет через него продираться. Все предпочтут обойти». «Когда начнете копать? А ты не хочешь на него взглянуть до того, как мы тут все перекопаем?» «Сейчас приеду». Валандер положил трубку. Кажется, они нашли место, где были спрятаны тела. Анбрид и Мартинсон остались выполнять запланированные, не терпящие отлагательства дела. Решили, что Валандер поедет один. Поставив на крышу мигалку, он выехал из Истеда. Вот, наконец, и полицейские заграждения. Но Валандер не остановил машину, а проехал дальше прямо на поляну, где его уже ждал криминалист. Нюберг отгородил площадь, примерно равную 30 квадратным метрам. Валандер сразу понял, что место, как они и предполагали, выбиралось очень тщательно. Он сел на корточке рядом с Нюбергом. Позади стояли полицейские в спортивных костюмах с лопатами в руках. «Здесь копали», — сказал Нюберг, показав прямо перед собой. «Дерн сняли, а потом положили обратно. В траве мы нашли комья земли, которые не поместились, когда спрятали тела и засыпали яму». Валандер провел рукой по траве. «Основательно сделано», — сказал он. «Геометрическая точность», — подтвердил Нюберг. «Не придерешься. Нам ни за что бы не найти это место, если бы мы не были твердо уверены в его существовании и в том, что оно должно находиться где-то рядом». Валандер встал. «Давайте копать», — сказал он. «Нечего тянуть». Работа двигалась медленно. Нюберг руководил раскопками. Уже стемнело, а они сумели снять только верхний слой травы и дерна. Установили прожекторы. Раскопки продолжались. Под слоем дерна земля была рыхлой. В молчании все наблюдали за работой полицейских. Наконец, взглядом присутствующих открылась яма правильной четырехугольной формы. Было уже 9 часов. К этому времени подъехали Лиза и Анбрид. Когда Нюберг дал сигнал закончить раскопки, Валандер уже не сомневался. Яма, открывшаяся перед ними, была могилой. Все подошли ближе к краю ямы и обступили ее полукругом. «Большая», — прервал молчание Нюберг. «Да», — согласился Валандер, — «даже для 4 тел большая». Мороз пробежал у него по коже. Впервые за время расследования им удалось так близко подойти к преступнику. Впервые их предположения подтвердились. Нюберг опустился на колени возле ямы. «Тут ничего нет», — сказал он. «Скорее всего, тела были спрятаны в воздухонепроницаемые мешки. А если под дерном еще был проложен слой пленки, то даже собака Эдмундсона вряд ли бы что-нибудь почувствовала. Но мы, конечно, еще проверим здесь каждый комок земли. В сопровождении Лизы Хольгерсон и Ан Бритхёглунд Валандер вернулся на дорожку. «Чего добивается этот преступник?» – спросила Лиза. В голосе ее слышались страх и отвращение. «Не знаю», – ответил Валандер. «Но один человек, по счастью, выжил». «Иса Эденгрен?» Валандер не ответил. Это было излишне. Все и так знали, могила предназначалась и для нее.